каким же глухим и бесчувственным я был, — думал он, широко шагая. Читающий письмена не презирает в поисках смысла знаки и буквы, не называет их обманом, случаем, ничего не заключающей оболочкой, но читает их, проникаясь к ним уважением и любовью. Я же, вознамерившийся прочесть книгу жизни и книгу собственного существа, я презирал в угоду некоему заранее предполагаемому смыслу знаки и буквы. Я называл мир явлений обманом, называл свои глаза и свой язык случайными и бесполезными вещами. Нет, с этим покончено. Я проснулся. Я в самом деле проснулся и только сейчас обрел жизнь. При этой мысли Сиддхартха застыл на месте, словно увидел прямо перед собой на дороге змею. Ибо внезапно ему стало ясным также и то, что он в самом деле подобен пробудившемуся ото сна или вновь рожденному и должен был начать свою жизнь еще раз и с самого начала. Утром, когда он покидал Джетавану, рощу возвышенного, уже на пути к пробуждению, уже на пути к себе самому, его намерение вернуться после долгих лет подвижничества на родину, к отцу, казалось ему естественным и само собой разумеющимся. Теперь же, как раз в тот самый миг, когда он остановился, словно путь ему преградила змея, он как будто стряхнул с себя остатки сна, мешавшие сделать еще одно открытие. Ведь я больше не тот, кем был. Я больше не аскет, не священник, не брахман. Что же я стану делать у отца? Учиться? Приносить жертвы, заниматься самоуглублением. Но со всем этим покончено. Все это лежит в стороне от моего пути.